Маг огня стоял напротив и буравил меня своим воистину огненным взглядом. Мои слова были слишком серьезными, чтобы от них отмахнуться, но и отступить он просто так не мог. «Продемонстрируйте мне заклинание смерти, как пожелаете». Я поднял руку и сделал кистью жест, словно проникающий вглубь тела Шивала и сжимающий его сердце, одновременно шепча песнь смерти. Относительно мягкий захват. Шивал выдохнул и со стоном осел на землю. Я отпустил его душу и стал ждать, пока маг придет в себя. «Что? Что это?» Его голос дрожал от слабости и испуга. «Нет такого человека, которого бы не испугало касание смерти. То, что вы просили. Демонстрация магии смерти. Как видите, мне немного надо времени, чтобы справиться с вами». «Да». Шивал поднялся и склонил голову, как было принято кланяться победителю на турнире. «Простите мне мою дерзость. Вы и вправду намного сильнее меня. Я не мог себе представить ничего подобного. Мне просто нечего противопоставить этому. Вы говорите, что этому обучил вас некий таинственный древний и очень могущественный маг. Он мог обучить этому кого-то еще, с кем нам предстоит иметь дело». «Не совсем так, как бы это выразиться. Я догадываюсь, с кем нам предстоит иметь дело. Источник силы этого мага, скорее всего, тот же. А вот обучался он в другом месте. Скорее всего, сам. Но это не значит, что он слаб. Скорее, это значит, что он не знает этого заклинания, но наверняка знает другие. Я уже говорил, что часть рун мне незнакома. Я смогу защититься от такого удара, а вы должны быть рядом, чтобы оказать посильную помощь или взять на себя Харга, если потребуется». «Хорошо, вы многого не договариваете, но я надеюсь, что у нас будет еще возможность вернуться к этой теме. Вдруг оказывается, что в мире имеется совершенно особая школа магии, о которой я почти не знаю, древний могущественный колдун, да еще и не один, как получается. Целая система наследования и передачи учения, и все это в тени. Не нравится мне это. Что мы будем делать завтра? Точнее, уже сегодня? Пошумим как следует, не более того. Нам лучше сохранить силы на бой с Харгом и его приятелем. Получится хороший финал турнира, 2-2. Маг смерти плюс маг стихии. Мне это даже нравится. У них, правда, козырь в рукаве. Я кивнул на голема. Вы предлагаете сделать с ним что-нибудь сейчас? Не сейчас. Если мы испортим их игрушку, наш неведомый противник, скорее всего, предпочтет исчезнуть. А мне хочется, чтобы он себя проявил. Но и голема вывести из игры тоже хочется. Давайте сделаем так. Вы уже массовым заклинанием публику побаловали? Побаловали. Устрою-ка я завтра вечерком хорошую бурю. Как вы это себе представляете? Очень просто, во время поединка, который как раз состоится вечером, я ударю в вас чем-то вроде смерчика, а вы его красиво отклоните аккурат в сторону леса. По дороге я подбавлю ему силы и подкорректирую направление, так что сюда уже придет нормальный сильный смерч, который устроит первоклассный бурелом. Эдакая засека для бронеголемного соединения. Только ежей еще не хватает. Каких ежей? Причем тут вообще ежи? Сорвался совершенно сбитый с толку Шивал. Противоголемные. Не обращайте внимания, Шивал, это я так, глупости говорю. Так как вам моя идея с ураганом, неплохо. Может, не особо зрелищно. И не факт, что это обманет Харга и его союзника, но продвижение голема это замедлит. И они вряд ли успеют за ночь расчистить путь. А если попробуют, я им помешаю. Никаких ежей не знаю, а вот саламандру я им подкину. Так что угрозу со стороны голема мы и вправду сможем, если не совсем устранить таким способом, то хотя бы отсрочить. В таком случае давайте отправляться спать, у нас завтра трудный день. Да уж, спокойной вам ночи, и вам того же. 13. Остаток ночи прошел относительно спокойно, если не считать мучивших меня предчувствий. Натворить такую пакость с големом мог только мой коллега, какой-нибудь очередной темный властелин на пути обретения мирового господства. Скорее всего, он подчинил себе и Харга, и короля, но это меня мало заботило. Когда я общался с голосом, он сказал, что кроме сеньора Карла и меня у него еще 8 таких вот властелинов. Но мы как-то не подумали, что они могут быть настолько сильными. Мы как-то сразу решили, что, по всем законам жанра, в активной фазе завоевания мира может находиться только один властелин, дабы они не мешали друг другу. Я добровольно завершил свою фазу примерно 2 месяца назад. Мог ли за это время набрать столько сил кто-нибудь другой? Очень сомнительно. Значит, мы действовали параллельно, и чхать голос хотел на законы жанра. Станет ли голос вмешиваться, Если мы схлестнемся, очень сомнительно, подозреваю, что его устроит любой исход битвы. Он нетороплив и непривередлив. Я не обольщался насчет своего изменившегося статуса, мало ли сколько у него таких вот продвинутых. Одним больше, одним меньше. Вот только зачем этот таинственный властелин все это организовывал? Ответ напрашивался сам собой. Утро следующего дня выдалось ясным и тихим, словно кто-то специально подготовил такую погоду. Не исключено, кстати. Или это у меня уже совсем паранойя разыгралась? Расписание турнира поражало своей наивной наглостью, никак иначе такое положение дел назвать нельзя, когда организатор турнира, который будет выступать в финале, назначает полуфинал на вечер одного дня, а финал – на утро следующего. Тут даже непонятно, смеяться, плакать или просто пожимать плечами, ибо подобное использование в своих целях административного ресурса отнюдь не редкость. Поскольку мероприятие намечалось нешуточное, а вдруг неведомый маг захочет нанести удар сразу после нашего сражения, когда мы оба, как предполагается, будем утомлены, я решил заправиться энергией под завязку. Я привычно уселся, скрестив ноги, у камина и начал медитацию. В какой-то момент мне пришла в голову интересная идея. Не прерывая медитации, я заставил свое тело встать. Это совсем не так просто, как кажется. Попробуйте встать во время сна, ну или глубокой дремы, при этом не просыпаясь. Кое-как мне это удалось, но это было только начало. Я попытался, не выходя из состояния медитации, делать упражнения, подобные китайской гимнастике и комплексам движений ушу. Хотя делать подобную гимнастику было невероятно тяжело, результат я почувствовал практически сразу. Тело буквально пронизывали обтекающие его энергетические потоки и создавали вокруг себя энергетический вихрь. Танцуя в центре энергетического смерча свой медленный танец, я буквально насыщался энергией. К назначенному часу я был полностью готов и буквально сгорал от нетерпения и желания свернуть кое-кому голову. Если раньше мне казалось, что поглазеть на выступление магов собрался весь город, то сейчас на трибуны подтянулась еще и парочка соседних городов, вместе с прилегающими деревнями. Давка была невероятная. Люди буквально сидели друг у друга на шее, а в тех местах, где скапливалась публика победнее, явно намечался прорыв ограждения. Картина, шпроты дружной толпой прут на стриптиз. Как выглядит стриптиз у шпрот, я постарался не задумываться. По моему настоянию шрам занял новое место, так, чтобы, в случае чего, видеть со своего места и арену, и тот участок королевской трибуны, на которой сидел Харк. На всякий случай я снабдил его комплектом зачарованных метательных ножей и сделал незаметным, тоже какой-никакой, а козырь в рукаве. Дистанция, правда, была великовата, но, в случае чего, он сможет ее быстро сократить. В отделении для ожидания перед выходом на арену меня ожидали Шивал и Малкана. Не знаю, что они уже успели обсудить, но Малкана встретила меня долгим задумчивым взглядом. «Удачи вам, мальчики. Думаю, она вам пригодится. Если что, можете на меня рассчитывать». С этими словами она развернулась и отправилась на свое место подле короля. Герольд начал объявлять длинный титул Шивала. «Целимся в землю рядом друг с другом. Основную зрелищность берете на себя вы. Минут через 10 я создаю ураган. Вы его отклоняете, и я наношу какой-нибудь красивый удар. На этом заканчиваем и смотрим на результаты. Может, дать урагану побольше пройтись? Нет смысла. Нам нужно обработать малый участок леса. Для этого хватит минуты. Если смерч там задержится, это будет равносильно нашей росписи в осведомленности о дальнейших планах Харга со всеми вытекающими отсюда последствиями. А так, прокатит, надеюсь». Герольд закончил чтение титула Шивала, и под громовые овации мой соперник вышел на арену. Выждав какое-то время, Герольд принялся зачитывать мой титул, куда более скромный. Публика опять взялась шуметь, и я покинул место для ожидания. Малкана не стала требовать от нас, чтобы мы снимали щиты. Это было достаточным подтверждением ее позиции в сложившихся обстоятельствах. Я изучил лес и трибуны на предмет чего-нибудь необычного. Ничего нового я не увидел. Голем со стороны арены виден не был, то ли слишком далеко, то ли его прикрывала земля оврага, то ли на маскировочную сеть были наложены еще и дополнительные заклинания. Вчера я это как-то упустил из виду, а теперь кусал локти. Герольд закончил объявление правил, и король взмахнул алым платком. По команде мы воздели руки к небу и начали наше представление. Я не торопился ударить первым. Моей основной задачей было накопление энергии для создания приличного урагана. Нужные заклинания я почерпнул из записей «Черного грома». По части Бурен был великим мастером. Когда я долгими ночами сидел у него в башне и постигал его науку, у меня не раз возникало ощущение, что старик по-настоящему любил бури. Может быть, именно такой выход нашла его нерастраченная за долгую жизнь любовь. Они не были для него простым, хоть и грозным явлением природы, заклинания по их призванию отличались от других. Мне трудно объяснить, в чем именно, но так зовут любимую, они приказывают бездушной сущности, и бури откликались на этот зов. В землю рядом со мной врезался внушительный огненный шар, меня обдало теплом, но не более того, щит не пострадал, но краем глаза я заметил, что эффект первый удар произвел хороший. Я сконцентрировался и выделил немного энергии на создание простой шаровой молнии. Я не мог размениваться на большие, потому что мой разум был поглощен удержанием заклинания, зовущего бурю. Тем не менее шарик получился неплохой и рядом с Шивалом тоже полыхнуло. Шивал, дав мне пару дополнительных секунд, ответил новым шаром и так далее. Публика была довольна. Через несколько раундов обмена шарами Шивал решил разнообразить представление и выдал целый каскад маленьких огоньков. Это было похоже на рой гигантских светляков. Краем сознания я отметил интересный фокус, но дублировать его не стал, послав в сторону соперника новую молнию. То ли Шивал вошел во вкус, то ли ему показалось, что он недостаточно отрабатывает зрелищную часть, но он прекратил обстрел земли вокруг меня и принялся копить силу для серьезного удара. Меня в принципе это устраивало, необходимость атаковать моего соперника молниями и взрывающиеся у моих ног и пролетающие мимо снаряды меня изрядно отвлекали. Но новая инициатива Шивала тоже настораживала. Мало ли что, через несколько минут концентрации Шивал выкрикнул заклинание и пустил на меня настоящий огненный вихрь. Я, признаться, малость струхнул, одно дело рассуждать на трибуне о том, что мои щиты легко выдержат такой удар, а другое – смотреть на приближающуюся огненную стихию. К счастью, огненный вихрь прошел мимо, и у меня так и не возникло шанса испытать на практике свои щиты. К тому же я смог удержать концентрацию на своем вихре. Не знаю, каким чудом мне это удалось. Наверное, когда так сильно концентрируешься на заклинании, на другие вещи внимание сильно не отвлекается, поэтому я и не испугался по-настоящему. Удовлетворившись полученным эффектом, Шивал решить повторить. Я не стал кидать в него новой молнии и сосредоточил все силы на основном заклятии. Когда мимо меня пронесся очередной вихрь, я был уже готов. Для полномасштабной бури мне бы понадобилось, конечно, намного больше времени. Я создавал именно небольшой, но достаточно сильный смерч, чтобы погнуть и повалить несколько деревьев. Сразу после финального пассажа заклинания вокруг меня закрутился смерч. Я не стал сразу направлять его на Шивала, давая набрать силу и питая его своей собственной энергией. Я перестал слышать что-либо вокруг и мог лишь наслаждаться окружающей красотой рождающейся бури. Напитав ее силой, я медленно направил ее в сторону Шивала. Он уже был готов к приему такого подарка, а посему принял его бережно и аккуратно. Совместными усилиями мы отклонили смерч от первоначального курса и перенаправили его прямиком в лес. Войдя в заросли, буря сразу принялась за дело, одни деревья с треском ломались, другие, более гибкие, гнулись, а третьи вообще вырывало с корнем. Краем глаза я наблюдал за королевской трибуной, а там было на что посмотреть. Побледневший Харк вскочил со своего места и так вперился взглядом в лес, что едва не перекувырнулся за ограду. Пожалев, что не могу отвесить ему сзади хорошего пинделя, я приготовился красиво завершить наше шоу. Я поднял руки и выпустил в Шивала мощный ветвистый разряд. Я все-таки позаботился, чтобы большая его часть ушла в землю, а не в моего партнера, но все равно эффект получился хороший. Окутанный сетью непрекращающихся разрядов маг огня с явной неохотой склонил голову, признавая поражение. Поединок был официально остановлен. Публика взорвалась приветственными овациями, а я вновь сосредоточил свое внимание на центральной ложе. Харк был изрядно удивлен таким поворотом событий. Что ж, это мне на руку, по крайней мере, это говорит о том, что он не знает моих истинных возможностей. Тем лучше. Герольд объявил победителя, и после церемонных поклонов мы удалились с арены. Отправляйтесь отдыхать, а я чуть попозже наведаюсь в лес и оценю масштабы разрушений. Может, добавлю чего от себя. Застукают, скажу, что спускал пар после поражения, сказал Шивал, когда мы скрылись от посторонних глаз под королевской ложей. Кому это вы собрались отчитываться? Харгу, или второму? Нет, королевскому леснику. Шивал усмехнулся. Я, знаете ли, очень законопослушный человек и в присутствии официальных властей рабею. Ну-ну, я покачал головой, надеясь, что мой собеседник все-таки шутит. В таком случае, до скорого. Я и вправду лучше пойду восстановлюсь. Это извращение с дублированием заклинаний меня порядком измотало. Ну еще бы, вы продемонстрировали хороший класс. Такая концентрация дорогого стоит. Я, признаться, испытывал на этот счет некоторые сомнения. Магия смерти, это, конечно, сильно, но накладывать одновременно два заклинания – настоящее мастерство. Мне очень помогло то, что я много тренировался с двойными атаками, как я победил в первом раунде. Это просто логичное продолжение этого искусства. Да, но об этот барьер ломались многие. Два одинаковых заклинания – это одно, а два разных – совсем другое. Ладно, не буду вас хвалить, а то еще нос задирать начнете. Хвалить молодые таланты вредно. Договорились. В таком случае начинайте меня ругать, а я пойду плакать в подушку, потому что меня никто не хвалит. Вот-вот, в подушку, это правильно. Маленьким детям давно пора спать, закат на дворе. Еще немного, и вы меня к эмбриону приравняете. Буду считать, что это вы меня уже так ругать начали. До свидания. Мы раскланились, и я отправился домой, забрав по пути шрама. Ну и как это выглядело со стороны? Заметно было, что мы мухлевали. Что вы, босс? Выглядело все по первому разряду, грохот, огонь, молнии, дымом все заволокло, ошметки земли летят, поле все перепахали. Такой драки еще не бывало. Обычно ведь пара ударов, и все. А тут такой шурум-бурум, да еще и со смерчем в конце. Красиво было. Вот это меня и смущает, что красиво. Мы ведь опытных магов надурить пытаемся, а не почтеннейшую публику. А опытные маги могут понять, что смерч тут ну совсем был ни к чему и что наш уровень намного выше огненных шаров и шаровых молний. Как ты говоришь, пара ударов, и все. Так это и есть реальный бой, а не постановочная молотилка. Чувствую, сплоховали мы. Ну что уж теперь делать? Основную задачу мы выполнили, устроили засеку в лесу. Теперь следующий пункт. Харк, мы вернулись домой, и я приступил к своему танцу. Главное, не рвать движение и держать ритм. Вихрь энергии кружил около меня, и я двигался в его центре. Но была в этом танце какая-то тревожность. Темные тучи недобрых предчувствий суетились вокруг. Что-то пошло не так, что-то пошло сильно не так, но, похоже, я никак не мог вмешаться на этом этапе. Противник делает свой ход, и он совсем не такой, какой мы планировали. Он тоже хочет победить и не намерен мириться с ролью ведомого на заклание. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это быть полностью готовым к дню завтрашнему. Сегодняшняя буря меня здорово измотала, это далеко не простое заклинание, требующее изрядных сил. Завтрашний бой будет не в пример тяжелее, и последствия его будут куда серьезнее. До сих пор все происходящее не могло мне серьезно повредить. Завтра я столкнусь с противником, который наверняка захочет меня уничтожить, невзирая ни на что. Но все-таки что же сейчас происходит? Я все же смог собраться и продолжил свой танец. К утру восстановил большую часть сил, но общая нервозность только возросла. Я создал магические щиты для шрама и накинул на него полог незаметности, в случае чего он должен был вмешаться в ход дуэли. Впрочем, я давно был уверен, что дуэлью это уже не пахнет. 14. По дороге я высматривал Шивала. Он должен был поделиться результатами своего ночного рейда, но мага нигде не было видно. Смутное беспокойство висело в воздухе. Создавалось ощущение, что его чувствуют даже простые горожане. Они были куда более нервными и дерганными, все время озирались и внимательно разглядывали окружающих. Это не было плодом моего воображения. Я много раз наблюдал эту картину по дороге к арене. Не было слышно обычного смеха, сплетен, шуток, в основном угрюмое молчание. В отделении для ожидания меня встретил ухмыляющийся Харк. «Ну что, мальчишка, я надеюсь, ты хорошо провел свой последний вечер. Мне очень не понравилась эта бравада. С такой интонацией говорят победители, уже провернувшие за спиной свою победную комбинацию и желающие поглумиться над еще ничего не знающими соперниками. Законы законами, но на практике это означает именно поражение, потому что ход сделан, и переиграть что-либо уже поздно. Не удостоив соперника ответом, я перевел взгляд на судью. К моему удивлению, им оказался никто иной, как мой первый соперник на турнире. Он заметно нервничал. Недоброе предчувствие начало обретать вполне конкретные формы. Где Малкана вдохновляющая? Я задал вопрос судье, но ответом мне послужило глумливое хихиканье Харга. Она не придет, как не придет и твой новый приятель Шивал. Ты назначил им тут свидание и военный совет. Да, ой, как жаль. Придется тебе отдуваться самостоятельно. Посмотрим, чего ты стоишь без своих могущественных друзей. С этими словами Харг вышел на арену, не став дожидаться объявления Герольда. Я молча взглянул на судью. «Я ничего не знаю, господин», — поспешил он заверить меня, поежившись под моим хмурым взглядом. Как только я прибыл на трибуну, меня вызвал к себе Харк и сказал, что приказом короля я назначаюсь судьей на финал. Когда я спросил, почему не Малкана вдохновляющая или не Шивал пламенеющий, он рявкнул, что это не моего ума дело, и выставил вон. Я хоть и не гожусь ему в соперники, но все же формально являюсь равным по положению. Не знаю, Харк-сотрясатель всегда был хамом, но до такого он не доходил. Ясно. Найди ученицу Малканы, ту, что вырастила дерево, и ту девушку, которая вытаскивала Шивала на арену. Опиши им в двух словах, что произошло, и скажи, чтобы они были наготове. Да, еще найди первого противника Шивала и сам подготовься. Думаю, понадобятся массовые щиты. Именно массовые. Параметр защиты – огонь. Как думаешь, сможете вчетвером накрыть всю толпу? Вряд ли, уж очень их много, но можно попросить и других помощь. Маги редко любят демонстрировать свои щиты, но кое-что умеют почти все. Вы думаете, все настолько серьезно? Да. Поспеши, времени у тебя совсем нет. Я даже не смогу дать тебе фору. Мне самому придется бить на опережение. Давай. Судья убежал, а я стал отсчитывать секунды. Герольд уже закончил объявлять титул Харга и выжидал, пока толпа болельщиков прекратит приветствовать своего фаворита и своего палача. К счастью, толпа продолжала буйствовать, и, возможно, именно эти мгновения в будущем спасут ее. Хвала в обмен на жизнь, хула разменивается на смерть. Наконец толпа поутихла. Герольд начал зачитывать мой титул. Я обождал сколько мог и покинул свое сомнительное убежище. А я уж было подумал, что ты сбежал. По крайней мере, спас бы свою задницу, щенок. Но то, что у тебя нет мозгов, я мог сказать и после твоей первой выходки. Сказал мне Харк, когда нас разделяли положенные 20 метров. Я не остановился, продолжая медленно идти ему навстречу. Щиты Харга были намного сильнее тех, что были раньше. Была среди них защита и от магии смерти. Не скажу, что меня это хоть чуток удивило. Меня также не удивило, что особо сильным был щит против молний. Перед финалом обычный ритуал раздевания не проходил, Харк уже не собирался ни перед кем преклоняться. Он чувствовал себя повелителем, а повелители не раздеваются перед рабами. Посмотри напоследок на то, что называется истинным мастерством. Харк не стал дожидаться официального начала боя и воздел руки, читая нараспев активационное заклинание. Я не стал дожидаться результатов его колдовства и сам приготовился нанести удар. Харк все же успел первым. Заклинание, активирующее голема, было очень коротким. Из леса послышался уже знакомый рокот. Маг довольно воззрился на меня, ожидая какой-либо реакции. Реакция последовала отнюдь не та, которой он ожидал. Я закончил подготовку моего самого сильного оружия и выбросил вперед руку в хищном жесте, осуществляя захват. Когда я проводил его на Шиволе, я старался провести его максимально мягко. В этот раз у меня не было ни малейшей причины церемониться. Я нанес удар сверху, скопировав захват ястреба, хватающего зазевавшуюся дичь. Нас разделяло всего 5 шагов. Для этого удара необходимо подойти как можно ближе, но Харк и не подумал обратить на это внимание. Я взял в захват его душу и со всей силы рванул на себя. Харк умер с тихим стоном. На землю осел уже труп. У меня в руке пульсировала его магическая сущность. Я сжал ее и впитал в себя ее силу. Голем в лесу продолжал двигаться. Я не сразу осознал это, потому что на усвоение такого количества силы нужно какое-то время. Меня захлестнула сила моего поверженного соперника, его знания, его воспоминания. В них я увидел и интересующего меня второго. В сознание меня привел громовой рев. Над лесом разгоралось огненное зарево. Через несколько мгновений оттуда появился, медленно хлопая гигантскими крыльями, величественный дракон. А вот и главное действующее лицо этого спектакля, точнее, главная действующая морда. Что-то многовато драконов для одного турнира. Пробормотал я тихо себе под нос. Этот дракон сильно отличался от первого, появившегося на турнире всего 2 дня назад, Оказалось уже, что прошла небольшая вечность. Он был крупнее, мощнее, а главное, он был настоящим, а не иллюзорным. Его рев в сочетании с грохотом приближающегося голема был весьма внушительным акустическим сопровождением разворачивающейся картины. Судя по шуму ломающихся деревьев, погром вчера мы устроили вполне приличный, но это не смогло остановить голема. «Ну здравствуй, коллега», — продолжал я тихо говорить, обращаясь непонятно к кому. «Зря ты, конечно, все это затеял, но не мне тебя судить». Над трибунами и прилегающей к ним территорией распространялся щит. Маги сделали свое дело, притом сделали его хорошо, хотя это было уже не столь важно, я боялся не такого развития событий. На такой поворот судьбы я даже не надеялся. «Что ж ты так сплоховал?» — подумал я, готовя заклинание. Мне даже не понадобилось его вспоминать, я применял его еще вчера, притом вчера мне нужна была намного более сильная буря. 15. Драконы – красивые существа, они сильны, могучи, величественны, почти неуязвимы, почти. Повредить самого дракона почти нереально, но этого и не требовалось. Когда дракон уже почти приблизился, я завершил простым пассом заклятие, создавая на пути летящего дракона небольшую воздушную воронку. Когда дракон влетел в невидимую ловушку, его крылья захлестнулись, он потерял равновесие и камнем ухнул вниз. Восстановить потерянное равновесие для такой многотонной туши почти нереально, как нереально без магии само существование таких существ. Воздух, не их стихия, как бы этого ни хотелось их создателям. Дракон с глухим, но очень сильным звуком шмяк грохнулся о землю. Это был как раз тот случай, когда его огромная масса и непробиваемая броня играет против него, а магические щиты бесполезны. Таракан может упасть с высоты, в 100 раз превышающей собственную длину, и останется совершенно без повреждений. Повторивший этот трюк человек равномерно распределится по довольно большой площади. Это правило касается и драконов. Физика вообще суровая наука, ей безразличны титулы, звания и заслуги. Король ты или не король, венец творения или не венец, а формула кинетической энергии, МВ квадрат, деленные на 2, и точка. Жирная такая точка, окончательная. Я мгновенно переместился к упавшему противнику. Дракон был еще жив, не стоило давать ему ни малейшего шанса подняться. Уж очень много историй о том, как выигранные бои проигрывались из-за неспешности. Возникшая была паника на трибунах уже улеглась. Все подумали, что это продолжение схватки и все идет по сценарию, не ведая, что следующим пунктом шла их гибель. Оказавшись около дракона, я достал из-за пояса свой кинжал. Дракон пытался шевелиться, но большая часть костей его тела была переломана. Я молча посмотрел в приоткрытый глаз, величиной с мою ладонь. Из его страшной пасти вырывался булькающий хрип. «Прощай!» Я вонзил кинжал в глаз моего противника. Дракон всхлипнул и задергался. Через несколько минут он затих, и меня захлестнула новая волна силы, на этот раз куда большая. Я долго стоял над поверженным коллегой по цеху, очередным темным властелином этого мира, впитывал его силу и размышлял над его планом покорения этого мира, очередным, гениальным, и таким обыкновенным. И вновь меня привел в сознание грохот ломающихся деревьев, на этот раз у самой границы леса. Еще полчаса назад я бы сильно удивился, узнав, что голем может пережить своего создателя, а точнее, создателей. Но сейчас я уже знал, что именно наколдовали эти гении. Совершенно чудовищная помесь магии крови и камня, они почти оживили эту глыбу. Для этого понадобилась жизненная сила почти 300 человек, вместе со зловещей магией темного владыки. Харк создал поистине уникального голема, вложив в него всю свою силу, а все остальное делал темный властелин. Почти непробиваемые щиты, почти неразрушимое тело. Сейчас это тело выходило на арену. Он остался без управления, выполняя первый и последний полученный приказ уничтожить меня. Лесная засека хорошо его замедлила, но не более чем. Никаких повреждений или истощения не намечалось. Я пожал плечами и накинул на себя покров. Лишившись цели, голем остановился. Если бы я просто стал невидимым, это не произвело бы должного эффекта. У голема нет глаз, и он не ориентируется в мире, как мы, это магическое создание. Обычно глазами для него служат глаза создателя. А сейчас он был нацелен на мою ауру. Голем чувствовал магию и шел к цели прямым путем. Логичный вопрос, что делать с этой скалой? Его создатели не удосужились оставить на нем кнопки самоуничтожения, а обычные заклинания против големов, они хранились в памяти Харга, тут не подойдут. Можно, конечно, поселиться тут на некоторое время, каждый день поотрабатывать на нем серьезные боевые удары и так за пару месяцев истощить его щит. Но если честно, было лень. Но и оставлять эту каменюку посреди поля не хотелось. Мало ли что в нем разладится, и пойдет такой крушить все вокруг, а уж сокрушать эта деточка умела. Я переместился прямиком в королевский шатер. Все это время над трибунами висело молчание, вроде как турнир окончен, победитель ясен, но этот победитель вдруг взял и растворился в воздухе. Не получив от короля нужного указания, Герольд не мог объявить конца боя. Судья по понятным причинам тоже на месте отсутствовал. Я встал позади кресла монарха и фамильярно похлопал его по плечу. «Вам понравилось представление, Ваше Величество, я мог бы так и не выпендриваться, но уж больно хотелось посмотреть на реакцию окружающих». Реакция была изумительной. Напуганный король подпрыгнул чуть ли не до потолка, а его охрана повыхватывала оружие и непонимающе смотрела по сторонам. «Не пугайтесь, я стал невидимым, чтобы голем остановился, не натворив бед». «А, это вы? Зачем вы убили Харга? Турнир, мирное соревнование, зачем было так поступать?» «Вы ошибаетесь, Ваше Величество. Харг со своим сообщником убили Малкану вдохновляющую и шевалопламенеющего, а следующим на очереди, ну после меня, были вы, притом вместе со всеми своими подданными». Глаза короля вылезли из орбит от такой новости. «Да-да, если пожелаете, я представлю вам все доказательства, но чуть позже. Сейчас у нас осталось их наследие, вот этот камушек. Я предлагаю его для начала обезвредить, а уже потом заняться всеми остальными делами. Вы не возражаете? Что надо делать?» Король был в большом шоке от принесенной мною новости. «Метрах в 300 от границы леса есть удобный овраг. Я сейчас отведу туда голема, а вас я попрошу организовать побольше строительных рабочих. Нужно просто залить крошку цементом по самую макушку, вернее, по шею, прямо в этой ямке. Вы сможете это организовать?» «Да, конечно, без проблем». Король не стал откладывать работу в долгий ящик и повернулся к одному из стоящих рядом слуг. «Вы поняли, что надо сделать? Исполняйте». Слуга склонил голову и пролебезил: «Мой повелитель, ваш приказ трудно исполнить незамедлительно, ибо вы своим указом даровали своим подданным сегодня выходной. Не дурите». Я был изрядно удивлен. Похоже, Рогонат был очень мягким монархом, раз подданным дозволялось прилюдно оспаривать его приказы. Большинство тех, кого я знал, за такие фокусы отрубали головы почти что на месте, а иногда даже собственноручно. Я полагаю, что большая часть жителей столицы находится прямо здесь, на поле. Вам даже их собирать не надо, просто велите Герольду объявить, чтобы люди пока не расходились, и прикажите явиться сюда всем, кто у вас обычно отвечает за большую стройку. Вот так и получилось, что вслед за торжественной информацией о победителе магического турнира сразу прозвучал приказ всем имеющим отношение к строительству собраться перед королевской ложей. Смазанная получилась торжественная часть, но я их и так никогда не любил. Поэтому вместо церемонии чествования победителя я возглавил небольшой совет прорабов, в котором из любопытства поучаствовал даже король. «А много бетона надо? Ну как вам сказать, это вам здесь жить, а не мне, я-то буду далеко. Так что если вдруг этот камушек решит прокатиться по окрестностям...» «Ясно, не сомневаюсь. Так, господа, задача всем ясна? Хорошо, тогда приступайте, и в темпе, а я пошел отводить клиента к его ложу». «Босс, Шрам пришел вместе со строителями. Он не мог меня видеть, но сообразил, что все в порядке, и жаждал дальнейших инструкций. Отправляйся к королю, на всякий случай побудь рядом с ним, в качестве телохранителя. Мало ли что мог заготовить мой коллега. Я уверен, что ничего не предвидится, но мне так будет спокойнее. Только с очередной историей с престола наследием мне тут разбираться не хватало. Когда узнаешь, что я закончил в лесу, отправляйся к нам в особняк, ну или я сам тебя найду, если что». «Да, босс». Шрам удалился. Я обошел вокруг голема, еще раз поражаясь его исполинским размером, и отправился в лес. Где-то на половине пути я снял с себя покров. За моей спиной сразу раздались тяжелые шаги. Голем почуял цель и направился прямиком к ней своей тяжелой походкой. Ураган довольно сильно наломал дров, но меньше, чем я предполагал. Все-таки это была не настоящая буря, а так, ребенок. Голем догонял меня слишком быстро, поэтому я вновь накинул на себя покров. Дошел до оврага и осмотрел местность. Тут овраг был слишком широким, но довольно близко располагалась и более узкая часть. Сначала я привел голема к месту его ночевки, а потом довел и до нужного места. Тут будет легко соорудить по сторонам стены, чтобы не заливать бетоном весь овраг. Вслед за големом пришли несколько прорабов. Они навскидку оценили фронт работы и удовлетворенно хмыкнули. Я подошел к ним и спросил: «Вам все понятно?» От неожиданности они дружно подскочили. «Ой, это вы?» «Да, все понятно. Сделаем в лучшем виде, не сомневайтесь. Хороший фундамент получится. Можем потом, когда затвердеет, на этом месте вам магическую башню построить. Хотите?» «Нет, спасибо, хотя предложение заманчивое. Я вам еще нужен, очень попросили бы. Ребятам будет спокойнее, если они будут знать, что вы тут рядом, на всякий случай, а то мало ли чего. Хорошо, я тут побуду». Работа споро закипела. Хорошо, когда на стройке трудится много рабочих. Строительных материалов тоже было в избытке. Цемент, песок, щебень и воду в бочках доставляли на телегах прямо к границам леса. Дальше гужевой транспорт пройти не мог из-за остатков бурелома, но вот мулы вполне справлялись, голем протоптал достаточно широкую дорожку. Уже к вечеру рабочие закончили сооружение импровизированных стен и начали заливать раствор. Голему их действия были абсолютно безразличны. На всякий случай я предупредил рабочих, чтобы не пытались стучать по голему кувалдой. Это могло быть расценено им как угроза, и на этот случай у него наверняка был заложен защитный алгоритм. Вот когда его удастся обезвредить, тогда, пожалуйста, хоть на сувениры разбирайте, а пока ни-ни. Экспериментировать никому не хотелось, поэтому обошлось без эксцессов. Голема бетонировали еще сутки, заливали безостановочно, сразу много бригад. Когда наконец работа была окончена, из небольшого бетонного озера торчала одна голова исполина, как я и велел. Сохнуть бетон должен минимум трое суток, а пока это время не пройдет, мне лучше не становиться видимым. Я вместе со строителями вернулся в город и отправил гонца к королю, сообщая, что все под контролем, и когда я лично удостоверюсь, что голем надежно обездвижен, то прибуду к нему с официальным отчетом, а пока буду набираться сил на случай ЧП. Гонец спешно отбыл во дворец, а я наконец-то отправился домой спать. У меня все-таки хватило мозгов и сил, чтобы снять с ожидавшего меня дома шрама покров. Проведя это время рядом с королем и узнав от регулярно прибывающих гонцов, что работа окончена, он поспешил в наш особняк и попал туда не намного раньше меня. Как я и предполагал, ничего не случилось, так что, сделав моего друга видимым, я завалился спать и проспал целые сутки. Проснувшись, съел все, что нашел в доме. Не удовлетворившись найденным, отправился в город и здорово напугал продавца мясной лавки, подцепив здоровый окорок и брякнув у него перед носом монеткой. Вид летящего над землей окорока заворожил всех покупателей, так что я передал мясо шраму, и дальнейшие покупки совершал уже он. 16. Так что тут все-таки произошло, босс. Мы со шрамом сидели у камина, набрав полные подносы гастрономии. Шрам окружил себя батареей различных бутылок и лишь осуждающе покачал головой, когда я в который раз отказался дегустировать какой-то там урожай. Всего лишь очередная попытка очередного темного властелина захватить мир, а в остальном, ничего оригинального. Это был довольно могущественный тип, который долго и аккуратно копил свою силу. Но в какой-то момент он решил, что пора переходить к активным действиям. Его план заключался в том, чтобы собрать в одном месте всех чародеев этого мира и завладеть их силой. Для этого ему нужен был хороший плацдарм и могущественный союзник. Его выбор пал на Харгосотрясателя. Выбор, кстати, хороший. Харг очень могущественный маг, опытный, авторитетный. Но против темного владыки ему нечего было противопоставить. Другое дело, что он и не пытался. Однако если бы попытался, мой коллега просто убил бы его, завладел бы его силой и попытался начать все сначала. Как и положено настоящему темному властелину, этот тип соблазнил Харга обещанием могущества, власти и страшной мести всем обидчикам, начиная с Шевала Пламенеющего. Харг согласился, не раздумывая. Кстати, что интересно, король и все прочие не были посвященными. Всеми организационными вопросами ведал сам Харг. Учитывая общую мягкость короля Рагонада, это неудивительно. Харг уже давно заправлял теми делами в королевстве, которые были ему интересны. Идея с големом принадлежала Харгу, кому же еще? Он лелеял ее уже давно, но именно темный властелин предложил поднять ее на новый уровень. Готовили они голема давно. Надо будет устроить его величеству экскурсию на ту ферму. Там такой некрополь, что любо-дорого посмотреть. Не думаю, что после этой экскурсии у короля останется желание копаться в этом деле, что мне и требуется. Никаких конкретных планов насчет голема у властелина не было, мощное оружие, и точка. А уж использовать или нет, дело десятое. Весьма внушительный символ могущества, военной и магической мощи. Его даже использовать не обязательно, никто бы не осмелился вторгнуться в Рогонию, пока тут такой страж. Но голем – это только вспомогательная задача. Возможно, попытка выставить главой заговора Харгана случай провала. Основной задачей было именно физическое уничтожение всех серьезных магов, ибо властелин справедливо считал их основной угрозой для себя. На приезд Черного Грома он не рассчитывал. Мое появление стало для него неожиданностью, но не более того. Ученик себе и ученик, тем более что ведет себя именно как только что вырвавшийся на волю подросток. Главными целями были Малкана и Шивал. Мое выступление в первом раунде подтвердило его вывод на мой счет, толковый ученик знаменитого повелителя Бурь, пригодится для общей коллекции. Он знал о визитах Шивала в лес, но это его скорее даже устраивало, чем нет. В лесу мага было легче устранить. Поражение Шивала на турнире он воспринял по-своему. Он решил, что Шивал обо всем догадался и решил не встречаться с Харгом в открытую. Тогда он стал действовать на опережение. Сначала устранил Малкану вдохновляющую. У него наверняка было достаточно времени и возможностей, чтобы собрать о ней сведения, и он знал, что убить ее не так уж и трудно. Он опасался соваться сразу к Шивалу. Убив Малкану, он завладел ее силой и решил, что теперь вполне сможет справиться и с Шивалом. Так оно и вышло. Малкану он убил прямо у нее дома, сразу после нашего боя, он ее там подкарауливал. Она не ожидала нападения, тем более засады в своей спальне, так что все прошло тихо и без пыли. Сделал невидимым тело и перенес в лес. Так, он считал, будет лучше, гарантия, что тело не обнаружат, не поднимут шума и окончательно не спугнут Шивала. Он опасался, что если Шивал узнает о смерти Малканы, то попросту исчезнет, и ловить его тогда будет намного сложнее. После заката Шивал наведался в лес с целью проверки нашего бурелома. Бурелом, по мнению владыки, тоже был идеей Шивала. Он подговорил меня на такое действие, обещав взамен отдать победу. Убедившись, что бурелом получился что надо, Харг порывался сразу организовать расчистку, но властелин его остановил. Его куда больше устраивало, что лес будет абсолютно пустым и овраг станет максимально недосягаемым, чтобы их бою с Шивалом ничто не помешало. Шивал решил еще раз проверить голема. Тут он увидел тело Малканы. Властелин использовал его как приманку, установив вертикально прямо напротив голема в колдующей позе. Шивал увидел его издалека и поспешил навстречу. Тут его и настиг классический удар в спину. Этот владыка традициями не разбрасывался и удар в спину предпочитал всем остальным способам ведения битвы. Сила Шивала была для него самой желанной, а кроме силы он в придачу узнал и обо мне. Узнал и здорово забеспокоился. Незадолго до трагической смерти Шивала я прямо на том же месте продемонстрировал ему одно из заклятий магии смерти, так что властелин понял, что у него прямо под носом действует конкурент, который к тому же более подготовлен, чем он, а вдобавок, еще и более хитер. Ведь он, то бишь я, ухитрился не привлечь его внимания и подобрался к нему почти вплотную. Мой коллега решил пока не связываться со мной в открытую, даже учитывая, что он завладел силой Малкана и Шивала. Он решил сначала завладеть силой остальных магов турнира, а заодно и всех, кто под руку подвернется, а уже потом тягаться со мной. Мое внимание он решил отвлечь големом, а на Харга наложил мощнейшие щиты. Властелин не ожидал, что я смогу так быстро убить Харга. Он не понял, что то заклятие, которым я присмирил Шивала, на самом деле мощнейшее и опаснейшее оружие, а не средство сдерживания, поэтому щиты от магии смерти были лишь вспомогательными. Что же касается дракона, это была его мечта. У каждого из нас есть мечта, кем бы или чем бы мы хотели стать. Образ дракона он создавал очень давно, еще до своего превращения в темного властелина. Заполучив силу Малкана и Шивала, он решил, что это просто знамение свыше, или перст судьбы. Он боялся подходить ко мне на близкую дистанцию, а ничего более грозного и неуязвимого, чем дракон, представить себе не мог. Он планировал, что, пока я буду занят Харгом, он сделает круг над трибунами и таким вот нехитрым способом принесет сразу весь город себе в жертву. Представляешь, сколько сил можно собрать, спалив за один присест весь город, да еще и вместе со всеми заезжими чародеями. тогда можно и за меня браться всерьез. Этот эпизод меня самого сильно удивил. Когда Харк сказал, что Малкана и Шивал не придут, я не тешился иллюзиями найти их живыми. Я слишком хорошо понимал, с кем имею дело. Омытый кровью голем может сказать о многом, не размыкая каменного рта. Я опасался, что, завладев силой, а главное, частично навыками Шивала, властелин обрушит на трибуны то заклинание, которое применил Шивал за день до этого, или подобное ему. Это было бы практичнее, хотя и дало бы меньший эффект. Когда убиваешь лично, получаешь больше силы. Тут пламя из глотки дракона котировалось выше, чем пламя заклинания, к тому же этот темный властелин разработал свою особую усовершенствованную систему жертвоприношения, в которой дракон играл важную роль. В воображении ему не откажешь. Короче, таким образом он рассчитывал собрать побольше сил, и уже потом обрушиться на меня с тыла. Пламя этого дракона тоже было непростым, это было магическое пламя, соединенное с магией смерти, наподобие того заклинания, что есть у меня с магией льда. Жуткая вещь, магические щиты, которыми была прикрыта арена, от него бы не спасли, да и мне пришлось бы ой как не сладко. Ну а финал ты видел, такое простое решение. Когда падаешь на землю, кувыркаясь в воздухе, трудно сохранять концентрацию, а просто пролевитировать такое массивное тело намного сложнее, чем свое собственное, тут масса играет против тебя. Он и попытался остановить свое падение левитацией, просто не сообразив, что масса тела возросла раз в 70, а опыта полетов в теле дракона у него не было, иначе он бы попытался войти в пике и вынырнуть у земли. Шансов у него было мало, уж больно низко он летел, но тем не менее они у него были. Вот тогда бы мне пришлось несладко, а так, я даже не устал. Такая вот история. Странно ощущать себя спасителем человечества. Вроде недавно сам апокалипсис планировал, а тут, на тебе. Я все пытаюсь думать, какая между нами разница. Между мной и этим темным властелином, мне трудно провести черту. Разве что в том, что я убивал, чтобы обрести свободу, а он, чтобы обрести власть. Но это не меняет по сути. Мои руки в крови не намного меньше, чем у него. Подозреваю, что разницы нет, ни тут, ни где-либо и когда-либо еще. Мы схлестнулись, находясь по разную сторону барьера, а ведь все могло бы получиться и по-другому. Представляешь, какой альянс мы могли бы организовать, и поперхнуться косточкой в вишневом компоте перед самым апофеозом. Нет абсолютного могущества, нет никакого деления на добро и зло. Этот тип вполне мог создать процветающую мирную империю наподобие той, что создал сеньор Карло. Тоже отнюдь не добрейший души человек, который мухи не обидит. Все эти добрейшие и милосердные чаще всего оказываются самыми кровавыми тиранами, просто им нравится ощущать себя благодетелями, а любого, кто не поет им хвалы, они уничтожают, не задумываясь, и не считают себя при этом злодеями. Добрый человек вообще во власть не полезет, он прекрасно понимает, что нельзя оставаться наверху добрым. Всегда приходится выбирать из меньших зол, кого обделить, кого обидеть. Тут уж, что кому важнее, кому власть, кому доброта и чистота. Мы еще долго так просидели, погруженные каждый в свои мысли. 17. Через трое суток, когда раствор должен был уже первоначально схватиться, мы собрались недалеко от оврага. Нас было много, пожелал присутствовать король, дабы лично убедиться, что голем больше никому не угрожает. Ну а вместе с ним пришла вся его охрана и часть свиты, так что в лесу вновь стало тесно. Я скинул с себя покров. Голем отреагировал моментально, вернее, попытался отреагировать. Я почувствовал, что он снова активировался и попытался двинуться ко мне, но ничего у него не получилось. Озеро бетона стало хорошей могилой для этого жуткого колдовства. Я подошел вплотную и убедился, что голем заточен надежно. Подошедшие вместе со мной главы строительных бригад, отвечавших за эти пышные похороны, тоже остались довольны. Ну, полностью бетон сохнет аж 50 лет, но и сейчас вроде ничего. Если потрескается, мы быстро залатаем, прокомментировал главный королевский архитектор. Лучше б его расплавленным металлом залить, пробормотал король тихо. Оно-то, конечно, лучше, но строить тут плавильную печь уж больно долго и хлопотно, а вы просили быстро. Так тоже хорошо. Любовь королевских подчиненных к диспутам порой просто умиляла. К тому же я все-таки порекомендовал бы вам не оставлять голема просто так, а раздолбать его потиху. Вода камень точит, заговоренный, тоже, просто медленнее. Я пожал плечами, демонстрируя тем самым, что право принимать решение, как это ни странно звучит, лежит на короле. Короля мой традиционный подход, похоже, изрядно удивил. Я рассчитывал, что вы этим займетесь. Король неуверенно посмотрел на меня. Вы ведь ученик Черного Грома, так? Не знаю, чему там еще вы планировали учиться. По-моему, вы и так сильны, дальше некуда. А у меня как раз освободилась должность придворного мага. Вы не желаете ее занять, и к учителю близко. Если консультация понадобится, и големом заодно займетесь. Я что-то не знаю больше никого, кто мог бы справиться с такой напастью. Благодарю вас, ваше величество, но я вынужден отказаться. Мне еще очень многому предстоит научиться. А вот насчет голема я вам подскажу. Колдунов, которые могут с ним справиться, вернее, колдуней, целых две. И они очень захотят вам помочь в этом деле. Одна из них, специалист по щитам, сейчас оплакивает шевалопламенеющего, вторая, специалист по растениям, скорбит о Малконе вдохновляющий. Они с благодарностью воспримут ваше предложение. Какая-никакая, а месть. Первая разберется с магическими щитами, а вторая, с самим големом. Дерево иногда сильнее камня. Тут как раз этот случай. Хорошо, я понял. Тогда скажите, как мне отблагодарить вас? Это ваша экскурсия на ту ферму. Короля передернуло. Я, как и планировал, сводил короля на опустевшую ферму невдалеке от противоположного конца леса, которая являлась ставкой темного властелина и его лабораторией. Там были не только останки многочисленных жертв, ушедших на подготовку голема, но и масса других интересных вещей. Вид мрачного окровавленного каменного алтаря, на котором приносились сотни жертв, а также сами эти жертвы, которые аккуратно складировались в огромных погребах, вырытых под фермой, изрядно пошатнули нервы его величества, и он сразу согласился, что такое окончание турнира было наилучшим выходом. У меня будет несколько просьб к вашему величеству. Они, правда, могут показаться вам странными. Говорите. Во-первых, я прошу отдать мне записи, которые вел Харк-сотрясатель. В них может оказаться много чего полезного. Забирайте все его барахло, какое пожелаете. После увиденного я собирался приказать его сжечь, но я в курсе, что у магов принято передавать друг другу имущество покойного или считать его своим трофеем в случае победы. Оно ваше. Спасибо, ваше величество. И вторая моя просьба, отдайте мне тело дракона. А оно-то вам зачем? Его бы я тоже сжег, если бы вы меня тогда не остановили. Пригодится. Драконы попадаются не так уж часто, грех не воспользоваться случаем. Хорошо, тем более что это тоже ваш трофей, вы ведь его убили. Что-нибудь еще, ММ, я мог бы помочь вам избавиться от этого некрополя рядом с вашей столицей, вас это интересует? Очень. Ну а это вам зачем? Эти кости недостаточно будет просто закопать, тем более тут, на месте их жестокой смерти. Поверьте, им будет лучше, если я заберу их, ведь я убил их мучителя. Так они обретут покой. Не стану же я признаваться королю, что сам хотел обзавестись своим некрополем, а тут столько готового материала, бери и пользуйся. Ох, не знаю, зачем вам это, но, похоже, вы оказываете мне еще одну услугу. Я догадывался, что одной кремацией тут делу не поможешь, а если во всех этих историях об оживших покойниках есть хоть капля правды, не хотелось бы обнаружить полчище восставших покойников прямо около столицы. Мои ребята, конечно, хороши. Король кивнул на ораву бледных охранников, которых пришлось откачивать после визита на ферму наравне с его величеством. Но против мертвяков их лучше не использовать. В таком случае я организую их вывоз, а пока этого не произошло, наложу на ферму нужные заклинания, чтобы запашок по округе не пошел. Аналогичное заклятие лежало на ферме и раньше, вот почему тела выглядят как новые, но со смертью создателя это заклинание, как и большинство остальных, исчезло. Спасибо. Могу я для вас еще что-нибудь сделать? А то как-то так получилось, что это не я вас благодарю, а вы решаете мои проблемы. Это и называется взаимовыгодное сотрудничество, когда все довольны. Думаю, мне больше ничего не надо. Если все-таки передумаете, сразу дайте мне знать. Я все еще надеюсь, что вы когда-нибудь примете мое предложение насчет поста придворного мага. Учиться рано или поздно всем надоедает. Но и просто, если вам вдруг понадобится моя помощь, деньги или еще что-нибудь, что способен организовать король, обращайтесь немедля, я настаиваю. Благодарю вас, ваше величество. Я дипломатично поклонился королю, и на этом мы расстались. 18. Утро следующего дня застало нас уже в пути. Я планировал сначала заехать ненадолго в гости к сеньору Карло, дабы поведать ему эту историю, а затем отправиться в горную крепость Маравел, мою, если можно так выразиться, черную башню. Именно оттуда я рассчитывал начать свое путешествие между мирами. Сеньор Карло выслушал мою повесть с задумчивым лицом. Когда я закончил свой рассказ, он еще долго хранил молчание, уставившись в одну точку. «Странная история, но есть в ней что-то банальное и предсказуемое, тебе так не кажется?» «Именно, лучше и не скажешь, просто одна из страниц летописи этого мира, ну и моих похождений. Для меня это, конечно, обыденными похождениями не назовешь, но вот в контексте летописи мира, вполне, да, голос в своем репертуаре. Он с тобой не связывался?» «Нет, думаете, он использовал меня как наиболее удобный инструмент, оказавшийся в это время под рукой? Может быть, ты ведь стал изрядно сильнее в результате всего этого?» Сеньор Карло с интересом смотрел на меня, приподняв одну бровь и лукаво улыбаясь. «Да уж, мягко сказано, ведь я получил силу одного черного владыки и трех могущественнейших магов этого мира, опосредованно, с потерями при передаче, но все-таки частично получил. Так что в сумме я и вправду стал значительно сильнее, а главное, квалифицированнее в разных областях магии. Видишь, как интересно все получается. Ты медлил с отправкой в путешествие, потому что считал себя, во-первых, недостаточно сильным, во-вторых, недостаточно опытным и, в-третьих, недостаточно всесторонне подготовленным. Мне кажется, голос использовал тебя не только потому, что ты был наиболее удобным и близко расположенным инструментом. Как раз в недостатке инструментов у него обычно проблем нет. Скорее, он воспользовался случаем, чтобы этот инструмент хорошенько заточить, если уж пользоваться твоей аналогией. Ну и в придачу, эпическая история победы над темным властелином, аккурат в его коллекцию. Так что все вполне укладывается в наши знания о голосе и его повадках. Получается, меня мягко, но настойчиво подталкивают в спину, можно сказать и так, а поскольку в этом мире я больше не знаю достойных объектов для исследования, я бы на твоем месте тут не засиживался. А что мне тут теперь делать? Я пожал плечами. Вот только разберусь с некрополем и скелетом дракона, и рвану в путь. Когда вернешься, не забудь заехать ко мне в гости. Думаю, тебе будет что рассказать. Крепость Маравел встретила меня, мог бы сказать, очарованием гор или очарованием безжизненных долин. Но нет, приходится называть вещи своими именами. Очарованием стройки и какофонии земляных работ. Не так уж это просто, выдалбливать укрепления и подземные залы в крепком скальном грунте. Повсюду сновали рабочие, и я чувствовал себя тут немного лишним. Мне надо было только отдать некоторые распоряжения относительно переезда некрополя, доставки и размещения дракона. Всегда хотел завести драколича в качестве домашнего любимца, а тут такой повод. Осталось только подготовиться как следует и совершить шаг в неизвестность. Ну что, поехали, что ли?